Глава третья. «Здорово, Аким!» — кричит ему сосед Тимофей. «Лодка на берегу. Вроде твоя?» «Моя, Тимофей, моя!» — чуть оттягивая респиратор, в ответ кричит ему Саблин. А сам думает, солнце еще толком не встало, а ты таскаешься по берегу. Дел других, что ли, нет? Сам же он пошел поглядеть хозяйство, все ли в порядке. Сначала осматривал дом и двор, оглядел все, уплотнители на дверях и окнах, потом электрику, сантехнику всю проверил, не уходит ли где вода. Вот уже и до свинарника добрался, пока не нашел ничего, что ему бы сильно не понравилось. Нужно было кое-где что-то подмазать, что-то подправить, но в принципе жена и сыновья в его отсутствие за домом приглядывали. Ну, нормально. Хотя он кое-что исправил, едва то появилось, например, трещины на уплотнителях. Их обрабатывать надо, как только они образовались, а не ждать, пока отец из рейда вернется. Еще ему нужно было осмотреть курятника, уже потом он собирался дойти до своих участков, поглядеть насосы, трубы с капиллярными отводами, кукурузу и тыкву и все остальное. В общем, все то, что кормило его семью. Жена с младшей дочерью хлопотали по дому, Олег еще до рассвета убежал в школу. Юра тоже ушел на учебу в госпиталь. А тут сосед пришел лодкой его интересоваться. Дескать, чего это ты, Аким, оставил ее на берегу, а не поставил к пирсам, как обычно? Пришлось выйти со двора, перекинуться с Тимофеем парой фраз. Ну и поговорили немного про рейд, за надым, про болото. Аким не стал рассказывать соседу про схватку с переделанными, не то разговор затянулся бы надолго. Отделался от соседа общими фразами, прокатились до камня и обратно, у бегемота гон, болото, ну болото и есть, рыбачить не рыбачили, некогда было. А прапорщик притом подумал, что его считают нелюдимым, как раз из-за того, что он ни с кем особо разговаривать не любит. Все равно Тимофей узнает про его бой с нелюдями, об этом уже сейчас половина станицы слушает от Дениса и Васи. И вспомнит Тимофей, что сосед Акимка в разговоре с ним даже не упомянул про это. Ну, что же тут поделаешь? Нет, Саблин ничего с собой поделать не мог. Не любил он пустых разговоров. Времени на них уходило много, но вот от старого дружка парой фраз отделаться было невозможно. И когда Настя вышла на двор и крикнула ему через забор: «Саша звонил, придет сейчас», Саблин невольно вздохнул, как бы готовясь к чему-то. От него вечно столько суеты, шума. Локти на стол поставит, от хозяйки ждет чай, от хозяина рассказа. Слова из него так и сыпятся. Вопросы, догадки, рассуждения. Его самого распирает и от новой информации, которую он хочет поведать, и от любопытства. Но сначала из Каштенкова сыпались вопросы. «Ну что, как сходили? Все привезли?» Сашка хитрый. Аким по нему видит, что тот знает больше, чем пока спрашивает. И начинает рассказывать. Да все было бы ничего. Да на обратном пути нарвались на переделанных. Они нас километров 100 по болоту гнали. Ну да ничего. Отбились как-то. Я вижу как. Каштенков указывает на повязку на голове Саблина. Хорошо, что броню взяли. Ну ты расскажи, как дело-то было. Тут Настя разливает им в чашке чай. «Да там и рассказывать особо нечего», — говорит прапорщик нехотя. «Первую лодку, что догнала нас, мы просто из засады расстреляли в решето, побили всех их схода. Вторую лодку подорвать получилось, но они с нее экипаж на третью сняли, а уж с ними пришлось на одной заброшенной заставе разбираться». И тут Настя остановилась у стола, долила им свежего чая из чайника. И не ушла, осталась при мужчинах, собралась их слушать. «А это не дело. Где это видано, чтобы жена о делах казацких знала?» Так что этого прослушивания Аким допустить никак не мог. Во-первых, по субординации не положено, ни бабьего-то ума дело, а во-вторых, наслушается, так будет потом еще за каждый его выход в болото переживать. А так как в одиночку Настя переживать очень не любит, сделает так, что и он с нею будет страдать. И чтобы того избежать, Саблин говорит своему заму: «Пойдем-ка в полк, там расскажу. А то тебе рассказывай, потом еще начальству». «Ну да», — иронично соглашается Каштенков. «Так и язык стереть можно, еще и устать». Настя, конечно, злится на мужа, поджимает губы, но при Сашке ругаться не берется, просто собирает со стола посуду. Зло, как она это умеет. А Саблин, уже накинув китель, идет к дверям. Правда, когда вышли они из дома, Аким направился не в штаб полка, а в госпиталь. Сын звал его провериться, и Каштенков, ничего не спрашивая, пошел с ним. Лишь бы только товарищ рассказал, как было дело. По дороге прапорщик ему все и поведал, без прикрас, простыми, почти казенными словами. «Нудный ты человек, Аким. Надо будет у Ряшкина спросить». В итоге немного разочарованно произнес Каштенков и стал рассказывать товарищу про дела в полку, про новую сотню и как идет ее формирование. Аким все еще не мог привыкнуть, что его Юрка басит. Когда все время дома, вроде и привычно сын говорит. А вот если не видел дней 10, так хоть снова удивляйся. Длинный и нескладный Юра вышел к ним в медицинской одежде. «Батя, я спрашивал у завотделения диагностики. Считается, что твои травмы получены в бою», — сообщил ему сын и сел рядом с ручкой и бумагами. «Так что обследование и лечение будет за счет станицы. Только надо заполнить бумаги». «Ты глянь, как вымахал», — удивляется Саша, глядя на Юрку. «Уходили в призыв, еще школьник был». И тут же интересуется. «Юрка, а ты невесту еще не присмотрел?» «Да некогда, дядь Саш, в день по полкниги учить приходится, какие тут невесты», — отзывается Юра, не отрываясь от бумаг. «Пусть учатся, ему еще 4 года учиться», — за сына говорит отец. «Главврач сказал, что у него есть способности и тяга, вот и пусть тянется. Жениться успеет». «Да, не торопись, Юрка», — соглашается Каштенков. «Бабы, они это... никуда не денутся. Вот врачом, когда будешь, любую выберешь, еще и с приданым. Вот в любую пальцем ткнешь, и папаша ее тебе сразу отдаст. Даже полковник какой. И без разговоров». Когда бумаги были уже все оформлены, они оставили Сашу в холле госпиталя и пошли в процедурную для сдачи крови. И вот тут Аким и задает сыну тот самый вопрос, из-за которого он, в общем-то, и пожаловал в госпиталь. «Юрка, так что, Савченко-то умер?» «Да, бать», — отвечает сын и продолжает. «Я сам его не лечил, он в спецотделении лежал, в регенерации, меня туда и не пускают еще. Но на утренней планерке пару недель назад вроде главврач сказал, что скончался. Тромбофлебит и сердечная недостаточность». Нет, ну Аким, конечно, не думал, что тот странный тип из башни, как его там, Юрасик, да, Юрасик, стал бы ему врать. Хотя почему бы не стал, может и стал бы. Ведь один крепкий мужичок из той же башни предлагал купить коробки Савченко, обещал хорошую цену. Да, хорошую цену. И что теперь ему было делать? Савченко нет, Калмыкову и Ряшкину нужны деньги, вынь да положь им 100 целковых. А из тех денег, что ему дала Елена, из 80 рублей он потратил 30 еще в Преображенской. На одежду для Юни и для себя, на гостиницу, на обеды. Побрякушки всякие. В общем, теперь все эти мысли не покидали ни пока он сдавал анализы, ни пока его прогоняли через рентгены и томографы. Потом, когда он наконец вышел к Сашке, то сказал ему. «Саня, знаешь, в полк я сегодня не пойду, неохота что-то. Завтра». «А что, и не надо», — сразу согласился Каштенков. «Давай в чайную». «Давай, только сначала лодку на пирс отгоним, а то она у меня на берегу возле дома». Так и решили сделать. А едва Сашка увидал лодку, так и ахнул. «Ядрёна, Тина, ты глянь! Побили, значит, лодчонку тебе». «Побили», — бурчит Саблин. «Давай, толкай». Они столкнули лодку с прибрежного ила и с грязными сапогами залезли в нее. Аким завел мотор, а Каштенков стал его уже как следует раздражать причитаниями. «Корму пробили, и дно! И борт вот тоже. О, всю побили. А какая лодка была?» «Да знаю я все лучше тебя. Чего ты мне все это опять перечисляешь?» Недовольно бурчит Аким. «Вот тебя, если послушать, так вы по болоту ехали, а вас постреляли немного, и вы постреляли немного. Только тебя чуть тюкнуло по затылку да по руке задело. А если смотреть на тебя, а потом на твою лодку, то ясно становится, что вас там на болоте в клочья рвали», — разумно рассуждает младший урядник Каштенков. И снова сокрушается. «Эх, как жалко, такая лодка была! Одна из лучших в станице!» «Саня, Заткнись ты уже, а? Злится Саблин, которому эти слова как нож в сердце. Он и сам все видит. Вроде пока ехали по болоту с Васей и Денисом, думал, что ничего страшного. Лишь бы до дома лодка довезла, а тут... Глядеть тяжело, вся лодка в сварке. Но товарищ не заткнулся, а лишь сменил тему и, как ни в чем не бывало, стал рассказывать, что слышно в полку и как идет формирование 6-й сотни. «На всю роту 6 грузовиков выделяют, — говорит он. По штуке на взвод дают, еще 1 минометчикам, 1 на штаб сотни Уварову». «Угу», — бурчит Саблин. «Он согласен. Пусть Сашка лучше про грузовики рассказывает. И ведет лодку вдоль берега к уже виднеющимся пирсам, у которых, как всегда, крутится много казаков и местных мальчишек. Грузовики уже на той неделе придут, и тут он вспоминает. Слушай, а вот БТР нам во взвод уже прислали. Так прислали не новый, а из 2-й сотни, на нем и цифры их написаны. Я сказал водилам наши нарисовать. А потом я узнал, что он после капремонта на мину наскочил сначала, а потом как встал, рядом с ним китайцы вдарили снарядом. В общем, битый весь, весь заваренный, как твоя лодка». «Вот дурак!» — Саблин злится на товарища, но ничего вслух ему не говорит.